Ты бываешь в Арапсе? У магов Земли? Они же вот-вот вступят в союз с воздушниками, а те наши враги, удивился И-Ван. Мордони нетерпеливо переступил с копыта на копыта. Кажется, он пожалел, что вообще упомянул об этом. Враг врага не всегда твой враг. Как и друг друга не всегда друг, сказал он туманно и поспешил сменить тему. Каждый маг черпает силы у своей стихии. Для жителей Борея это воздух, для От-Итиды вода, для огненных магов огонь, для Арапса земля. Маг воды бессилен там, где не может найти хотя бы каплю воды. Магу огня нужна искра, или солнце, или костер. В других обстоятельствах он беспомощен. Магам земли тяжело сражаться на песчаном побережье, и совсем невозможно в океане, где вообще нет земли. А вот в степи или в лесу они почти непобедимы. Магам воздуха в этом смысле проще, так как воздух есть почти везде, но они зависимы от ветров и от высоты. Чем ближе к земле, тем больше магия земли пересиливает магию воздуха. Поэтому, заметь, маги Борея предпочитают произносить заклинания на высоких башнях, а еще лучше в полете. Маг воздуха, ступни которого стоят на вспаханной почве, слабее втрое. Если это песок или, скажем, недалеко есть гранит, вдвое. «А я?» — жадно спросил И-Ван. «Точно не знаю. Но сдается мне, ты сам подстраиваешься под среду. Здесь, на холмах, ты подпитываешься землей и океаном. А уверен, подойти мы вон к тем кострам, ты стал бы черпать силы из огня. Не просто черпать, ты напитывался бы огнем с жадностью губки. Ты ведь любишь огонь?» И Иван рассеянно кивнул. То-то и оно. А маги воды терпеть его не могут. Пользуются им поневоле, но все равно не доверяют ему. Помнишь ритуал осеннего убийства огня? Напомнил кентавр. Так что, хочешь к костру? Там ночная стража. Нас сразу схватят. «Это будет конец истории», — заметил И-Ван. Мордони усмехнулся. «Хорошая аура никому еще не помешала погибнуть, не так ли? Если бы ты практиковался в магии день и ночь, возможно, из тебя вышел бы толк. Через пару десятилетий ты стал бы магом исключительной силы. Но, боюсь, тебе больше нравятся драконы, не так ли?» «Да», — ответил И-Ван. Вдруг с подветренной стороны донесся волчий вой. Мордони вскинул голову. «Слышишь? Нас предупреждают. Здесь где-то недалеко солдаты». Волчий вой повторился. Он протянулся на длинной ноте и под конец перешел в короткий лай. «Большой отряд воинов. Они идут цепью, прижимая нас к океану», — перевел Мордоний. «Они ищут меня!» — воскликнул И-Ван. Кентавр улыбнулся. «Ты, конечно, великий преступник, я не спорю. Но все же подозреваю, что им нужен я. Уже 3 месяца 10 лучших магов от Итиды заняты тем, что определяют мое местонахождение, заставляя меня постоянно менять его. Теперь понимаешь, как ты переполошил тех кентавров на площади? А сейчас нам лучше разделиться. Я поскочу вдоль берега. Ты же, как и в прошлый раз, доберешься водой. И поспеши. Ты должен удрать из от Итиды до рассвета. Если старший драконюх донес на тебя начальнику канцелярии вчера днем, то канцелярия сообщит об этом гусину лишь утром следующего дня. Песцы не любят сильно надрываться. Гусин прочтет донос и тогда же изобретет для тебя казнь. Тут тоже спешки не будет. Он любит продумывать такие вещи в деталях. Когда завязать глаза, какого цвета рубаха должна быть на приговоренном и на какую глубину следует затопить свинцовый саркофаг. Так что арестуют тебя никак не раньше полудня. Ты понял? Да, понял. Запомни кое-что. Когда украдешь Левиафана, плыви с ним вдоль побережья на восток. Плывите только ночью и в сумерки. Днем дракон пускай кормится на мелководье, не слишком часто поднимаясь на поверхность. Ты же отсыпайся где-нибудь в кустах. Только спрячься получше. Если пойдешь по песку, заметай следы. Или превращай их в следы чайки или собаки. Надеюсь, ты не забыл заклинание трансформации? Мимикриус? Оно самое. Сейчас я не смогу пойти с тобой. Кентавр, мальчишка и дракон привлекут намного больше внимания, чем просто мальчишка с драконом. Но через 4 ночи я буду ждать тебя в бухте, которая похожа на птицу. Ты легко ее узнаешь. Там в самом центре большой уступ, а справа и слева от него расходятся точно 2 крыла. Предупреждающий волчий вой повторился снова, но почти сразу оборвался. Они услышали крики, топот копыт и звон оружия. И Ван догадался, что после короткой стычки сопровождающие Мордония кентавры прорывались теперь к дальним холмам, пытаясь увести погоню за собой. Однако этот план удался лишь отчасти. Солдат вел опытный макфицер, имеющий четкие инструкции. В то время как первая цепь, сбившись в отряд, погналась за кентаврами, вторая продолжала методично прочесывать местность. Темные шаткие фигуры вынырнули из зарослей внизу холма. «Не забудь!» 5-я ночь. Бухта птицы, шепнул Мордоний. Кентавр коротко оглянулся на Ивана, подавая ему знак затаиться в одной из пещер, и стопотом, намеренно привлекая к себе внимание, поскакал на север, где темнели заросли. Солдаты издали метнули в него копья и кинулись вслед с короткими мечами. Иван понадеялся, что среди брошенных Мордония дротов не было копий «Найди меня, смерть». Эти копья, которыми была вооружена только гвардия, выковывались в царских кузнях от Итиды. Едва раскалив, их остужали в воде 3 чародейных родников, один из которых бил в горах, другой в песках, третий же на дне океанской расселины вблизи побережья. Копье «Найди меня, смерть», будучи брошенным, могло преследовать врага хоть целую вечность. Убедившись, что фигуры внизу исчезли, И Ван, вначале бегом, а затем, потеряв равновесие кубарем, скатился с холма. С каждым мгновением он набирал скорость, стараясь лишь не заорать. По щеке и носу мазнуло чем-то жестко наждачным. Камень, земля. На зубах скрипел песок. Он отряхнулся, помотал головой. Картинка с названием «Мир» встала на место. Кажется, все было цело. Сломанных костей нет. Прошептав защитное заклинание «Дворянтерус», он кинулся к берегу. Теперь, если кто-то из солдат увидит его, то решит, что к океану бежит большая собака. Правда, он будет считать так, лишь пока не догадается плюнуть себе на ладонь и энергично потереть глаза. Этот простой способ против оборотнической магии широко известен в войсках и у простонародья. Надежда была только на то, что на всякую бегущую по своим делам собаку не наплюешься. И она вполне оправдалась.